kid brama. Ai, dacă stromă, da, mai eu, da, ganiu, da, mai eu ca stromă. Au ca strămușche, kisil smalacom. Au ca strămușche, mne deță, da, necuda. Здорово, Кострома, здоровенько. Как делаете, а придем, милая? Культипики на здоровье. Здорово, Кострома, здоровенько. Давайте льем.